Глава 5. Рамира. Если бы Его Величество решил сам побеседовать с Литтой Мариной в Элиндле, возможно, история бы пошла другим путем. Но когда ж Его Величеству было этим заниматься? Беседовать с одной, с другой? Разбираться? Его волновало состояние рода От, а не бабы, которые делят шкуру неубитого медведя. Вот будет на руках медведь, тогда и будем разбираться. А пока? Исполнять. Он распоряжение отдал, а тут еще и прошение Кладия подала. Или Таяна короля просила разобраться. Вежливая беседа, улыбка, взаимопонимание. И вот Литта Марина получает на руки предписание о проживании в доме возможного отца ребенка. Вот этот важный документ Марина и предъявила дворецкому. Маркус сопровождал ее с выражением полного равнодушия на лице. Приказано. Будем исполнять. Афишировать свои отношения с Мариной раньше времени ему не хотелось. Мужчина в ливрее рассматривал и бумагу, и Марину с одинаковым выражением, надменно брезгливым. Но приказано. Будем давиться, то есть прислуживать. Да-да, если ребенок Евгения, конечно. Марина делала вид, что ничего не замечает, пока не вошла в дом. Где я буду жить? «Это новая прислуга, Петр?» Голос, который раздался с лестницы, был подобен грому с ясного неба. По лестнице медленно спускалась женщина, при виде которой у Маркуса отвисла челюсть, а Марина исполнилась самой злой зеленой зависти, ядовитой такой. Женщина была так красива, что Марина рядом с ней казалась... Нет, не просто дурнушкой. Она казалась кошмариком. Эти шикарные локоны, эти глаза, фигура, осанка, даже хрипловатый грудной голос. Марина о таком и не мечтала. Никогда. Все бабушкины снадобья не сотворят из нее такую же красавицу, даже если в них купаться сутками и годами. Нет, Литта Керст. Литта Линдли утверждает, что беременна от Литта От. Вон даже как. Беатрича надменно подняла брови. «И доказательства уже есть». Злость придала Марине сил. «Ты... Это ты мне ответь, кто ты такая?» Беатрича надменно расхохоталась. «А я, дорогуша, та женщина, от которой Евгений хочет детей. Я его невеста». «Что?» Тут уж раненым вепрем взвыл и Маркус. «У Евгения что?» И невеста есть, с родовым кольцом на пальце. Тогда... Тогда их дело дрянь. И мужчина впервые присмотрелся не к груди незнакомки, а к ее рукам. Нет, кольца на них не было. Можно выдохнуть и успокоиться. Если бы Евгений надел ей на палец родовой перстень, помолвка бы считалась закрепленной. Свойство у кольца такое. Снять его может или тот, кто надел, или сама вдова после смерти супруга. Кольца нет. «Литта, я не знаю, кто вы», — откашлялся Маркус. «Но, полагаю, пока Евгению не найдется, жить в его доме должна женщина, которая носит от него ребенка. А я полагаю, что невеста Евгения также имеет право жить в его доме. А почему вы так скромно говорите о ребенке? Почему проверку не назначили прямо сейчас, на алтаре? Он признает ребенка даже в утробе матери. Или есть сомнения?» Что-что? А свои права Беатрича знала. И вопросы наследования тоже. Это ее касалось напрямую. Да, у них с мужем не было детей. Но одно время она обдумывала возможность забеременеть от кого-то другого. Потом разобралась, что такое алтарная магия. Успокоилась и решила не дурить. Смысла не было дергаться и ухудшать свое положение. Марина побагровела. «Ты...» «Я, по крайней мере, своему мужчине храню верность. А тебе это сказать можно?» Маркус вздохнул, посмотрел на дворецкого почти беспомощно. «Разнимать двух диких кошек? Спасибо, ему еще жизнь дорога». Дворецкий не подвел. Литта Линдли. Литту Керст в дом привел сам Литт От, и нарушить его приказ мы не можем. Но если вам тоже выдали предписание, полагаю, вы можете занять левое крыло дома, а Литта Керст останется в своих покоях». «В спальне моего жениха», — добавила Беатрича с ядовитой усмешкой. Марина обязательно поскандалила бы, но ребенок в очередной раз проявил свой паршивый характер, и женщина согнулась вдвое, выливая содержимое желудка на отполированный паркет. Беатрича поморщилась и сделала изящный жест. «Уберите это». Понятно, она имела в виду лужу рвоты, но вышло очень выразительно. Марина взвыла от ярости, но было поздно. Этот спор она безнадежно проиграла. Жить в доме она будет, но и Беатрича никуда не денется. И... «Маркус, не смей так на нее смотреть!» «Что ты, дорогая?» Маркус отвел взгляд, которым провожал бедра Литты Беатриче. «Ты у меня красивее всех». Марину вывернула еще раз, видимо, для подтверждения. Россия. Соня нервничала на работе, но день прошел спокойно. А вот следующий вечер оказался опять трудным. Гулять они с Еней пошли, и даже Аню с Петей встретили, и фото с енотом сделали. Марта расстаралась, выпросила у мамы тюбики с цветной тушью для волос и даже чуточку смогла подкрасить Сеню. Так, хвост немного, но красиво же. Полоска черная, белая, желтая, фиолетовая. Ругательства енота в расчет не принимались. Цапнуть Марту у него лапа не поднималась, и малявка этим нагло пользовалась. Она не издевалась над животным и даже покрасила его не фломастерами, а взяла у мамы безвредные краски, но почему-то енот все равно возмущался. Петя гладил енота и говорил, что хочет стать ветеринаром. Аня кивала. А что? Хорошая цель для ребенка. Если хочет, пусть делает. Вот вчера его Еня спас, а завтра Петя вырастет и такому же еноту поможет, а то и вовсе питомник заведет. Но для этого надо учиться, учиться и учиться. Ролики с енотами Аня посмотрела и поняла, что обычный енот и цирковой – это две большие разницы. Еня был солидным и степенным. Вежливо принимал у них кусочки ананасов и благодарил. А обычный енот – ух, это гибрид из пушистой няшки и звезды смерти. Причем второй все-таки больше. Хотите уничтожить самолет? Запустите туда енота на пару часиков и расслабьтесь. Это животное справится. Оно с чем угодно справится. Когда во двор заехал здоровущий черный джип с трехлучевой звездой на капоте, Ани рядом не оказалось. Пете как раз понадобилось на горшок, так что они временно оставили компанию. А вот Соня, Марта и Евгений с разными чувствами смотрели на джип, из которого и вылезал на дорожку. Ух ты! Евгений даже присвистнул. «А что? Сам он хорош собой, но и Сониному мужу стесняться было нечего. Этакий демонический красавчик, есть на что посмотреть». Евгений не знал, кто такой Байрон, а то бы так и обозвал новоприбывшего Семёна. Сеня был высок, хотя до Евгения не дотягивал. Худощав, тонкокостен. Евгений подумал, что к 70 годам это перейдет в откровенную костлявость. А пока ничего так. Черные локоны падают кудрями на плечи, большие карие глаза чуть на выкате, черные брови, высокий лоб, красивые губы, которые подчеркнуты тонкой полоской усиков, подбородок виловат. А так очень даже ничего. Женщинам должен нравиться. Марта вот. Соня такая сбитенькая. А вот Марта явно в отца пойдет телосложением. А вот окраска и черты лица у нее Сонины. «Папа!» «Семён!» «Софья! Уйми свое чадо! У нее руки грязные! Она мне брюки испортит!» Евгению этого было достаточно. За одно разочарование на маленьком личике Марты. Он бы перегрыз нахалу. Да все, подкусывал по очереди. Но вместо этого пришлось встать на задние лапы. приобнять девочку и заворчать. Ласково-ласково. Кр-р-р. Вир-р-р. Подумаешь, козёл попался. Не обращай на него внимания, маленькая. У тебя есть я. Марта приобняла енота и чуточку отвлеклась. Соня шагнула вперед. «Что тебе надо?» «Мне?» «Софья, ты понимаешь, что твои попытки как-то меня вернуть просто смешные и нелепые? Ты можешь оскорблять Илону, можешь делать свои мелкие пакости, но она – настоящая женщина, а ты – убогий суррогат». Соня сжала кулаки. «А чего твоя настоящая женщина ко мне приперлась? Я ее звала?» «Софья, если бы ты не упрямилась и позволила выставить меня шлюхой, так что ли?» «Симеон? А что?» «Звучит. Всяко лучше, чем простонародные Сеня, Беня и Веня». Поморщился. «К чему так утрировать?» «Утрировать?» Соня уперла руки в бока. «Действительно, Инна права. Не догонит, так хоть согреется. Не все ж одной Нике Вячеславовне скандалы устраивать. Да при Марте она не могла дать себе волю. Но Еня – золотой енот. Уже утащил ее куда-то за машину Семена. И Соня за них не волновалась. Рядом с енотом ее ребенок в полной безопасности». «Действительно, что такого? Дорогая, ты скажи, что ты мне изменяла, а не я тебе. А то мне жениться второй раз неудобно. Страдальцем себя выставлять не получается». «Я себя никем не выставляю. А вот ты ведешь себя как базарная баба». Еще несколькими днями ранее эти слова заставили бы Соню съежиться. А вот сейчас что-то она для себя вчера переосмыслила или переоценила. «Твое какое дело, как я себя веду? Ты мне рога наставлял, оскорблял меня на каждом углу. Теперь вообще не ясно, зачем приперся. Алименты привез? Какая же ты алчная!» «Я? Ездить на джипе и платить 8 000 в месяц на ребенка? Ты себя давно в зеркале видел, жлоб? Да ты на бензин в неделю больше тратишь!» Евгений не слишком прислушивался к Сониному голосу. Ясно же, пока она орет, ее не трогают и не обижают. А поскандалить женщинам полезно. Он точно знает. И знает, чем ему надо заняться. «Вы оставили вашу машину без присмотра и без сигнализации, и с открытой дверью, и рядом пробегал енот? Поздравляю, вы попали». Что такое камеры и где они находятся, Евгений уже знал. Во дворе они есть, две штуки. Одна рядом с аркой, там, где собака чуть на Соню не напала. Вторая – в другом конце двора, там, где магазин с продуктами. Ника Вячеславовна сказала, чтобы он не попадался. А остальное? Евгений сожалел только о том, что еноты не слишком вместительные. А то он бы... ничего, и так выложился, как смог. Лично. В воздухозаборнике. Если нагадить на сиденье, это очистят. А вот если туда? Можно очистить. Теоретически и далеко не сразу. А еноты ароматные. Куда там французским духам? Им такая стойкость и насыщенность только снится. В кошмарах. На сиденье Евгений все же нагадил, что в организме осталось, и принялся за продолжение диверсии. Вылез из машины и пополз под нее. О, отлично! Шланги, трубки, еще что-то такое, достаточно податливое. Евгений попробовал их на зуб и остался доволен. Правда, вкус гадкий, грязно, и льется какая-то дрянь. Но енот вовремя увернулся, так что все попало на асфальт. Ничего, ради права водила можно потерпеть. Даже если эта машина и поедет, чинить ее придется, все равно. А что там Соня? Евгений вылез из-под машины и потянул за собой Марту. За спину к Соне, так, чтобы она их не видела, а то стесняться начнет. А чего стесняться-то? Она плохого не делала. А этому типу, что ни скажи, все мало будет. Евгений прибыл вовремя. «Ты понимаешь, что ты просто блоха? Я тебя раздавлю одним пальцем!» Думаешь, сложно организовать визиты опеки и соцзащиты? С работы тебя уволят. Ребенка я у тебя заберу и сдам в интернат. Квартиру тоже найду, кого на тебя спустить. Ты еще на меня голос повышать будешь». Соня сдаваться не собиралась. «Валяй, развлекайся. Только советую помнить, что вони я подниму. Немерено. Пойду по всем газетам, журналам, программам. К твоим конкурентам пойду. Мне терять нечего. Жена Кучерова просит милостыню у церкви. Подайте на пропитание ребеночку местного олигарха. Народ взвоет от восторга». «Да я тебя». «Что ты меня? В тюрьму отправишь? А так еще интереснее будет. Бывшая жена нищенка еще и уголовница. Народу счастье будет. Лом». «Да кому будет до тебя хоть какое-то дело?» «Не до меня, а до тебя. Ты в нашем городе много кому мозоли оттоптал вместе со своей полудурошной мамашей. Ты мою мать не трогай». «А то тронешься? Аристократка фигова. Что думаешь, не знаю, откуда вы родом? Деревня, она и есть. Село не асфальтированное». «Я... да я...» Кажется, Соня ударила по самому ценному, по аристократизму. «Чего ты? Вот только подойди еще ко мне. Марта – твоя дочь. И алименты на нее платить будешь до ее совершеннолетия. Понял, козел? А если она сама потом захочет отказаться от такого ушлепка папаши, я ее поддержу. Такое, как вы с мамашей, приличным людям показывать можно только в зоопарке, в клетке с гадюками». «Ах ты...» Когда заканчиваются слова, остается сила, так что Сеня шагнул вперед и занес руку. «Ага, кто б ему позволил?» Евгений отлично понимал, что укусить этого типа может, и порвать его хорошо может, и даже загрызть, а потом проблемы будут у Сони. А потому... Кто-то видел угрожающего енота? Когда он распушился, стал вдвое больше, оскалился и грозно завыл. О, это зрелище только для сильных духом. И сразу возникает только один вопрос. Откуда у этой милой пушистой няшки такой набор клыков? И... Ой, мама, а куда это он так плотоядно смотрит в точку пониже пояса? Разъяренный Евгений мог и кого похрабрее испугать. Сеня исключением не оказался. «Сонька, убери свою бешеную пакость. Я его усыплю». «Это вас с мамашей усыпить надо было. При рождении». «Еня, не смей это в рот тащить. Еноты дерьмо не жрут». Сеня плюнул, да и развернулся. На общей злости влетел в свой джип, даже не поглядев, куда садиться, и дал по газам. Евгений наблюдал за результатом с чувством глубокого удовлетворения. Нет-нет, со двора джип еще выехал и, наверное, куда-то там приехал, потому что в скорости раздался такой ляск, хряск и дребезг, что еноту только облизнуться осталось, ну и размеры сбросить. А то приводи потом в порядок шерстку из-за таких вот... Соня ляск тоже услышала. «Еня?» Евгений подумал секунду и потянул ее вперед, к арке. А вдруг ей надо будет наследство получать за Марту? Лучше о таком сразу узнать, чтобы был повод порадоваться. Соня посмотрела на Марту, на енота, а потом все же решилась и выглянула из арки. «Ой-ой-ой!» Видимо, разозленный Семён Батькович давил на газ, что есть силы. Хорошо еще не сбил никого, а то мог запросто. Вместо этого он вылетел из арки, аккурат под знак «Уступи дорогу», и душевно вписался в бок такого же здоровущего... Чего? Газель Евгений сразу опознать не смог. Да и сложно это было. Машины этой марки достаточно неустойчивы, а когда ей в бок попадает здоровущий джип, да с хорошей скоростью, газель просто опрокинулась на бок и беспомощно подергивала колесами в воздухе. Джип... только на выброс. У водителя «Газели» явно будет сотрясение мозга, а может и пара переломов, но мужчина жив. Удар пришелся в противоположный от него бок, хоть тут повезло. Сам Семён? Судя по подушке безопасности и по матюгам, которые доносятся из джипа, жить будет. Во всяком случае, пока. Евгений сильно пожалел, что кругом столько народа. Он бы под шумок сбегал да отгрыз бы паразиту что-то ценное. Нельзя. Кругом камеры, кругом свидетели. Может, потом удастся. Он подождет. Еноты терпеливые. Соня потихоньку потянула всех домой. Сеня жив, джип мертв. А ей надо кормить всю свою банду и спать укладывать. Ей завтра на работу. Соня позволила себе зареветь только поздно ночью, когда уложила Марту, когда чуть-чуть схлынула азартная злость. Сидела, ревела, тискала енота. Евгений молчал и позволял ей все. Ладно уж, ее сейчас даже не покусаешь. Она сама себя за троих грызет. «Еня, ну куда? Куда все это делось? Он же таким не был. Он хорошим был, добрым, ласковым, цветы дарил, украшения». «Украшения? Вот не видел Евгений у Сони никаких побрякушек. Или она имеет в виду ту коробку со всякой дрянью? Уж на что Литут был эгоистичным». Но подарки своим женщинам он дарил всегда. Хорошие. И никогда не унижал себя покупкой дешевой бижутерии. Если женщина хочет, пожалуйста, пусть покупает себе подобное барахло. Он оплатит. Но для самого Евгения подарить что-то дешевое – это было просто унижением. Только золото, только драгоценные камни. А всякая поделочная радость, хоть грузовик дорогая, но только после того, как мы зайдем в хороший ювелирный магазин. Золото для женщины – это страховка на трудные времена. Мало ли что случится. А золото она сможет продать и продержаться еще какое-то время. Потому лучше подарить одно золотое кольцо, чем сундук вот с таким барахлом. Кому ты его потом продашь? Оптом все сразу и по цене металлолома разве что. Оказалось, что Соня тот сундук и имеет в виду. Забитый побрякушками из разряда «шли мимо, купили, на что глаз упал». Марте таким играть в самый раз будет. Да. Зато мамаша у него вся в бриллиантах. Евгений только головой покачал. Определенно, когда он будет отсюда уходить, разберется он с этой ситуацией. Соня ни в чем нуждаться не будет. Рамира. «Ну, здравствуй, Лариса». «Литаяна?» «Ну, здравствуй», — скопировала ее Лариса. «Какими судьбами?» «Значит, Марина ребенка ждет от Евгения?» Литаяна смотрела недобро. «Ждет. А я тебя ведь просила приглядеть за девочкой». Настал черед Литаяны смущаться. Не сильно, но отчетливо. Не уберегла, что уж. Да и уберечь не могла. Не за юбку же ловить идиотку, которая считает себя умной и взрослой. Побеседовала, конечно, но кто ж из молодых слушает стариков? Уж точно не умная и практичная Марина. Она и бабушку-то не слишком слушала, скорее пользовалась. Насколько могла, приглядывала. И ты об этом знаешь. Просто Марине очень хотелось денег Евгения. Лариса даже не смутилась. «Девочке надо было устраиваться в жизни». «Это теперь так называется?» «Могла бы и объяснить ей, чем чреваты романы с главой рода». Женщины глядели друг на друга без всякого одобрения. Да, знали они друг друга очень давно. И Литаяна была сильно обязана молодой тогда Ларисе Никс. Именно Лариса чуть не с того света вытащила саму Яну. Сидела с ней сутками, ритуалы проводила. Да, Яна за это заплатила. Но разве деньгами платят за жизнь? Яна так не думала. И когда Лариса обратилась к ней с просьбой, приняла участие в судьбе Марины. И с Мариной она тоже беседовала, когда-то заинтересовалась Евгением. «У вас все этим занимаются». Яна пожала плечами. «Это верно». Но не стоит забывать, все должно быть к обоюдной пользе сторон. Какую пользу получила бы Марина, я понимаю. А вот что получит Евгений? Лариса, не надо врать ни себе, ни мне. Я надеялась, что Марина приглядит себе Тилла побогаче и спокойно выйдет замуж. Я ее с такими и знакомила. Ваша кровь не подходит для аристократов, и у малыша наверняка уже есть проблемы. Марина решила влезть на сосну, а я? Я не могу вложить ей в голову свой разум. Лариса помрачнела. «Давай-ка я тебя чаем напою, что ли, и побеседуем». Литта Яна даже фыркнула, не слишком аристократично, но доходчиво. «Лариса, я должна что-то выпить или съесть в доме у ведьмы?» «Могу дать клятву о непричинении вреда». «Можешь. Но мы не будем так усложнять себе жизнь». Яна Рейнард потерла виски. Голова у нее точно разболится. «Я и приехала ради разговора. Так давай не тратить наше время на вранье». Лариса прикрыла глаза на несколько секунд, потом опять открыла их. «Яна, я понимаю, что и Маринка тоже виновата. Но она моя внучка, и мне хотелось бы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Тогда тебе придется выслушать неприятные вещи. Знаю. Тебе, возможно, тоже. Но, думаю, мы сможем перетерпеть немного правды. Тебе настолько дорог Евгений Отт, что ты привлекла внимание короля к этому делу? Если бы все сложилось чуточку иначе, он мог быть моим внуком. Иногда я воспринимаю его именно так», — не стала скрывать Литта. «Это с его дедом, ты понимаешь?» Лариса только вздохнула. «Ну вот, могли бы и породниться». Шутка вышла печальной, и также грустно отозвалась Литта Яна. «Не могли. Лариса, ты прости, но... Марина — та еще штучка. Я за ней старалась приглядывать, но она нацелилась на выгодное замужество. Сначала она кружила голову Маркусу Отту, потом, когда на нее обратил внимание Евгений, переметнулась к нему. Маркуса я бы ей еще одобрила, если так уж девочке хотелось аристократа. Маркус не из сильных, и кровь там разбавлена достаточно. А Евгений — главная ветвь. Этим все сказано. И он обаятельный». «Да уж понятно, что это не насилие было», — ведьма хохотнула. «Яна, ты мне расскажи, что там за Евгений. Что у него за характер? Чего от него ждать? Ну и про Маркуса Отта тоже». Яна Рейнард подумала пару минут. «Лариса, ты уверена, что хочешь это знать?» «Хочу, Яна. А на мои вопросы ответишь?» «Не на все, но постараюсь». «Что ж, тогда и ты не обессудь. Давай я начну с Евгения. Знаешь, то, что получилось, было предсказуемо. Я говорила с Евгением и просила оставить Марину в покое. Но он очень упрямый. У него родители были такие, и мне было дело ни до чего. Дед требовал наследника, дед его и получил. А родители Евгения проводили все дни в увеселениях и трате денег. «А Евгений?» «Он был при дедушке. Это последние годы он стал себе позволять излишества. А до того дела рода от он вел сам, не перекладывая ни на кого, и утроил дедушкино наследство». «Такой хваткий?» «Очень. Напористый, жесткий. Просто пока другие гуляли, Евгений был на дрессировке у деда. Вот сейчас он и захотел получить то, чего лишился в юности». «Понятно». Марину он не насиловал и не принуждал. Но к ухаживаниям он подходит как к решению задач, по-деловому, понимаешь? Цветы, конфеты, драгоценности, наряды. Душу он в это не вкладывает. Скорее видит реакцию и туда давит. Маринка увлеклась. «Я понимаю. Она не видела ничего за всей этой мишурой. А зря. Я и с ней говорила, и с Евгением. Но кто слушает старух? Уж точно не молодые идиоты. Пока они своих шишек не набьют, не остановятся. Ну да. Сначала, что вы понимаете, старичьё, а потом... Ой, помоги, спаси, нос подотри. Как это предсказуемо. Теперь надо расхлёбывать последствия. И то, что слышала ведьма, ей не нравилось. Очень не нравилось. А Маркус от? Побочная ветвь. Кажется, его прадед был младшим братом прапрадеда Евгения. Не уверена точнее. Его ветка достаточно богата, но не так, как Евгений. И роднились они частенько с Тиллами. И магии у них уже поколений 6 не было никакой. Он завидует кузену? Евгений ярче, умнее, талантливее. И мне кажется, что Маркус это видит. Зависти он не проявлял. Но? Ты же все понимаешь. Любви к Евгению он не питает. Но и выгоды от его исчезновения не получит. А Маркус тоже достаточно расчетлив. Лара, ты спрашиваешь не просто так. Яна, ты не хочешь этого знать. Яна сдвинула брови. Лара, а если подумать и сложить беременность твоей внучки, которую уже заметно, ее холостой статус, исчезновение Евгения и внимание к ней Маркуса. Ты к этому причастна? Это не твое дело. Лара, это мое дело. Яна жестко смотрела подруге в глаза. Отступать она не собиралась, и Лариса махнула рукой. Частично. Я не заклинала его на смерть, не наводила порчу, не проклинала. Я вообще не делала ничего, что было для него опасно, для его жизни или здоровья. Могу поклясться чем угодно и где угодно. Но кое-что ты делала. Я же говорю, ты не захочешь об этом знать. Сложить 2 и 2 я не было несложно. Скажи мне, Лара, не ты ли снабдила внучку зельем плодородия? Снабдила? Сама сперла. Кретинка малолетняя. Ларисе и играть не пришлось. Ярости хватало. Да и не врала она. Какое уж тут вранье. Яна застонала. Еще и воровство. Она не понимает ничего? Вообще? Я объясняла, что смогла. Но ты же знаешь, расплачивается всегда кто-то другой. О, это убеждение Яна отлично знала. Кое-кто с такими мыслями и в гроб сошел. У него-то понятно, обойдется. Это на ком-то другом законы магии обязательно сработают. А вот умная Марина извернется и сухой из воды выйдет. Или вовсе даже из другой субстанции. И не пованивая. Дура. Лариса, ты понимаешь, что это практически принуждение к браку? И откат за это будет тот еще. Я думала, что ты ее хоть подстраховала. А она просто так. Без ритуалов, без всего. Дура! Все я понимаю, Яна. Но Маринка – моя единственная внучка. Яна молчала 10 минут. Лариса, ребенок ни в чем не виноват. И я постараюсь помочь Марине. Про тебя я никому не скажу. Но и ты дай слово, что не будешь дальше воздействовать на Евгения. Как именно я на него не буду воздействовать? Чтобы вынудить к браку с Мариной. Евгений достаточно порядочен, чтобы обеспечить ребенка и его мать. Но вешать ему жернов на шею я не позволю. Лариса кивнула. Это я могу тебе пообещать, что не стану вынуждать Евгения из рода от к браку с моей внучкой. Мысли у них с Яной текли примерно одними дорожками. Сделанное, исполнено. Все, извернуться уже не выйдет. Теперь уже есть ребенок, и он вполне возможно от Евгения. Даже скорее всего. В том, что его родители – идиоты, малыш тоже не виноват. А если Маринку посадят в тюрьму за все ее выкрутасы, то проблемы будут и у малыша. Да и Евгений. Он наверняка женится. И какая жизнь будет у маленького с мачехой и не особо любящим отцом? Марина хоть и дура, но все же мать. С ней ребенку будет лучше. Наверное. Не знаю, женится ли на ней Маркус. Он слишком себе на уме. Для него ты с меня слово брать не будешь? Нет, не буду. Отдашь на растерзание злой ведьме? Криво ухмыльнулась Лариса. Отдам на растерзание злую ведьму, отзеркалила ее ухмылку Яна. Получилось ни капельки не хуже. Даже отсутствие клыка не помешало. Думаю, Маркуса ты прощупаешь, прежде чем Маринка с ним свяжется. Обязательно. И со всех сторон. Яна понимала, что это не слишком красиво с ее стороны. Но простите, есть близкие ей люди, и есть все остальные. О первых она заботиться будет, а вторые будут заботиться о себе сами. К тому же, если ребенок может быть и от Маркуса, явно он не будет против своей супруги. Что он? Не знал, что Марина встречается с Евгением? В этой истории порядочных нет. И не ей надевать белые перчатки. Она тоже виновата, хотя и меньше всех. Наверстывать придется. Ты не знаешь, где сейчас Евгений? Нет. И что с ним? Тоже не знаю. Лариса показала руку. На крови поклясться? Яна посмотрела внимательно. Нет, Лариса не блефовала. Она поклянется. И, кстати, она не солгала бы. Просто Яна неправильно сформулировала свои вопросы. Этого Лариса и правда не знает. А про превращение у нее никто не спрашивал. Да и Евгений от улепетывал резво. Такое явно не сдохнет, чтобы там не получилось. Не надо. Я никому о тебе не скажу. Слово даю. Но постарайся удержать Марину от глупостей. Тебе это не удалось. А я и не ведьма. Прощание получилось чуточку скомканным. Литта Яна уехала, а Лариса стояла в дверях дома, провожая знакомую, и чувствовала, как от ужаса пережитого у нее начинают дрожать пальцы. И было отчего. Один неверный вопрос, одно неловкое движение. Если бы Яна ее заподозрила, то и выдала бы ищейкам. И тогда смерть. Да-да, за то, что Лариса сделала, ее просто казнят. Пощады не будет. Ведьма поняла, что они с Маркусом и Мариной теперь все в одной лодке. Она не сможет доказать, что ее обманули. Что она повелась на слезы внучки, как маленькая. Кто поверит ведьме, то-то и оно. А что Маркус будет лгать и топить их обеих, лишь бы выгородить себя, ведьма не сомневалась. Да и судя по тому, что рассказала ей Яна, у Ларисы есть только один выход – дождаться рождения ребенка. А потом, если он от Маркуса, будет проще. Никто не скажет, что Марина хотела получить какую-то выгоду от гибели Евгения. А вот если ребенок от Евгения… Ведьма найдет его отца по родственной крови даже в другом мире, и пусть покоится с миром. Литта Яна ехала домой в плохом настроении. Что с Евгением, она не знает. Где он? Тоже. Лариса на него черных чар не наводила, убить не пыталась, не проклинала. И опять. Не лгала. Формально заклинание выявления истинного облика не несет вреда и не считается проклятием. Кто ж тебе виноват, если ты в душе индюк? Так, к примеру. Зато у Евгения дома теперь кошмар и ужас. Литта Беатриче никуда не уйдет. И может, это и неплохо. Она не даст Марине спуску. Правда, Марина беременна и, скорее всего, от Евгения. Для ребенка это плохо. Но... Для Евгения намного хуже будет, если его обяжут жениться на Марине. И для Марины, кстати, тоже. Насмотрелась Литта Яна на такие браки, В них всем сторонам плохо. Лучше уж до такого не доводить. А если Марина прочно поселится в доме Евгения, обживется. Она этим не воспользуется. Да еще как. И постарается женить мальчика на себе. Любым способом. Нет уж. Пусть лучше выберет Маркуса. И, кстати, если Беатриче положит глаз на Маркуса Отто, будет интересно. А она может положить. Еще как. После такого долгого брака со стариком чаша весов обязательно качнется в другую сторону. Уже качнулась. Да, слугам придется нелегко, но Литта Яна сейчас заедет и поощрит Петера крупной суммой. Пусть дворецкий поделит ее между слугами и потерпит. Розыск уже начат. Евгений жив и обязательно вернется домой, но и наведет порядок. Кстати, и для сплетников так лучше будет. То ли одна, то ли вторая, то ли ребенок, то ли три ребенка. Сами все придумают. Яна еще и удивляться будет богатству человеческой фантазии. Если бы она не чувствовала себя такой виноватой, она бы построила разговор иначе. Если бы. Но. Себе можно твердить сколько угодно, что Евгений выбрал сам, что Марина выбрала сама, что Яна не могла хватать их за руки и орать дурным голосом. А все равно неприятно. И своей внучке она бы такой судьбы не хотела. Ох, и заварила ж кашу молодежь. А кому расхлебывать? А всем достанется. Россия. Ника Вячеславовна заявилась в гости на следующий же день. Едва Сониного ухода на работу дождалась. «Ну, привет, хвостатый! Собирайся, гулять пойдем. «Куда?» — привычно набрал в планшете Евгений. С когтями было сложновато, но Ника Вячеславовна поняла и скрывать ничего не стала. «К знакомой моей пойдем. Повезло тебе, Женька. Я думала, ехать к ней придется. Или ее уговаривать в гости приехать. А нет. Везунчик ты каких поискать. Не придется нам месяц ждать. Внучка у Машки поступает. Ну, бабка с ней приехала. Посмотреть, что да как. Опять же лекарств прикупить. Не все заговорами заменить можно. Антибиотики, к примеру. Или вакцину от бешенства». Евгений ловко стянул с вешалки в прихожей свою шлейку и выпрямился, чтобы удобнее было ее застегнуть. «Машина вчера. Твоя работа? Можешь не отвечать. Вижу по довольной морде, что твоя. Так вот, вылетел этот придурок из арки, да на хорошей скорости, и в другую машину влепился. Повезло. Сам не убился, никого не убил». Так что думай в следующий раз, что делаешь. Кррр, удивился Евгений. А что такого? Ну, убился бы. Пользы было б намного больше. Наследство для Марты, к примеру. Это понятно. Но другим-то зачем страдать? Хотя машина там... Он в газель влепился со всей дури, а та опрокинулась. У водителя сотрясение мозга. Груз попорчен. А груз тот принадлежит одной очень склочной компании. Так что платить Сенечке много придется. Покрутится еще как уж на сковородке. Побегает. Кррр. Конечно, хорошо. Под этот разговор Ника Вячеславовна и из дома уже вышла, и дверь закрыла. Он хоть Соньку в покое оставит ненадолго. Кррр. Ненадолго? Урок надо повторить? «Жень, тут такое дело. Вы, мужики, собственники. Соня с ним хоть и развелась, а до конца жизни должна любить, страдать, слушать и слушаться. И другого у него в голове не прошито. Фу. А то. Это он Соньку может выгнать, ноги об нее вытереть, другую бабу найти. А ей так нельзя». Она ему уже по гроб жизни обязана за его внимание. И если он решит вернуться, должна от счастья плакать и повиноваться ему должна беспрекословно. А уж чтобы она кого другого нашла, Да скорее он в падение солнца на землю поверит. Я Любку, мамашку его малохольную, знала хоть и не особо хорошо. Ты мне поверь, мозги там и рядом не проползали. Там на весь мозг прошито. Синечка самый лучший. И сыну она умудрилась это внушить. Ему и в голову не придет, что кто-то о нем плохого мнения. Евгений даже не фыркнул. Ну, дурак этот Сеня. И что теперь? Полезет к Соне, получит по носу. Один раз, второй, третий. Что там и кто на нем шил и вышивал, Евгений не знает. А вот что он сам с этим придурком сделает за своих девчонок, уже точно знает. Шкуру спустит и голым в пустыню пустит. Это его Соня и его Марта. Это он их утешает. Он живет с ними рядом. И он не позволит никому портить им жизнь. Он сам кому хочешь и что хочешь испортит. И повторит на бис. Кррр. Насмешливого взгляда Ники Вячеславовны Евгений просто не заметил. Слишком уж был возмущен логикой и поведением отдельных гадов. Кррр. И еще раз фррр. Знакомая у Ники Вячеславовны оказалась достойная. Евгений аж назад шарахнулся, и вся шерсть у него дыбом встала. «Ой, мамочки, какие тут водятся!» Вроде и ничего такого нет особенного в милой женщине, а чувствуется, что при желании она енота на 40 клубков перемотает и на рынке продаст, а выглядит вовсе даже не опасной. Ника Вячеславовна рядом с ней намного страшнее. Мария Петровна вся такая пышненькая, уютненькая, домашняя, просто бабушка с булочками. Только вот из кого она их готовит, Евгению и знать не хотелось. А жить хотелось. Бывают булочки с енотятиной, или их сейчас изобретут. Ишь ты! Ну, проходи, знакомиться будем. Евгений послушно прошел внутрь. Ладно, бежать уже поздно. Видишь, Маша, какое у нас тут завелось? Вижу. Чего ж не видеть? Еще и из другого мира. Как будто своих нам тут мало. Евгений вопросительно стрекотнул. «Из другого мира. Ее не удивляет? Значит, он не первый, и можно как-то вернуться». «Чего тут удивляться? Раньше больше людей ходило то туда, то сюда. Сказки о том сказывались. Медное, серебряное, золотое царство. Много чего бывало. Сейчас-то сложнее. Знающих людей меньше и меньше». Отказываются они от своих корней. Да и войны, опять же, революции. В таких передрягах много кто гибнет. Много знаний утрачено. Евгений кивнул. На Рамире войны не было давно, но гарантия мира – аристократы или линии, алтари. А тут? Нам бы поговорить с тобой. Но не здесь же, не так. Ника Вячеславовна развела руками. «Маша, я его могу привести, но ненадолго. Он пока у хорошей девушки живет. Пусть там и остается». «Девушка-то знает?» «Нет, конечно. Зачем ей? У нее и своих забот по горло. Но с ним она хоть оттаивать начала. Вначале-то я и вовсе думала, из окна кинется». Вся черная ходила, света не видела. Ведьма кивнула. Сонины дела ее явно не интересовали. «Ты мне так скажи, енот. Интересуют тебя две вещи, правильно? Вернуть свой облик и вернуться домой». Евгений закивал. Получилось забавно. Ведьма фыркнула. «А чем заплатишь?» Вот с этим была проблема. Из наличности у Евгения была только шкура, но самому надо. «Вот и я не знаю, чего с тебя спросить. А бесплатно работать не буду, сам понимаешь». Евгений кивнул. «Ведьмы. С этим надо просто смириться и жить дальше. Я посмотрю, что для тебя можно сделать, и подумаю, что с тебя взять. Пойдет?» Евгений утвердительно стрекотнул. Ведьма протянула руку. «Лапу сюда давай. Шерсть нужна будет. Кровь. Точный возраст, как мир называется. Полное имя. Да не дергайся ты. Могу клятву дать, что вреда не причиню». Евгений убрал лапу за спину и кивнул. «Клятву? Давай». Ведьма опустилась на пол так, что их глаза теперь находились на одном уровне. «Я, Мария Петровна Колдунцова, даю слово, что прошу твою кровь, шерсть и имя не для причинения тебе вреда, только для расчетов. Клянусь не использовать взятое здесь и сейчас тебе во вред». И протянула руку. Евгений взял ее, куснул за палец и слизнул капельку крови. «Да-да, кровные клятвы на крови и даются». И свою лапу он протянул в ответ уже спокойнее. Ведьма кусать его не стала. Достала откуда-то одноразовые иглы. Почти не больно кольнула палец. Выдавила несколько капель крови на стеклышко. Срезала у него несколько шерстинок. Евгений попросил планшет и заколотил лапками по стеклу, набирая текст. Потом протянул его ведьме. Та прочитала и задумалась. «Евгений Н-от. Енот, значит. Н – это что?» «Николас. Так звали моего отца. Евгений Николаевич? Сойдет. И полных лет тебе сколько?» 36 лет, 2 месяца, 17 дней. Считай, мальчишка еще. Ладно. Буду считать, буду думать. Но сразу говорю, я не Ника. Она из любопытства в это ввязалась, а мне так неинтересно». Евгений вздохнул. Что можно предложить ведьме, если денег ей не надо? Деньги ведьма и так заработать может. А по-настоящему они что ценят? Знания. Хотя... Евгений снова заколотил по планшету. «Хм, интересное предложение. Но это шкура неубитого медведя. Сомневаюсь я, что та ведьма, которая тебя заколдовала, добровольно отдаст мне свой гримуар и запасы». Евгений принялся набирать дальше. «Когти, гады, мешаются. Хоть ты их откусывай под корень. За совершенная смерть и отторжение имущества в твою пользу. Кррр. Интересно. Но это я должна тебе на слово поверить, что ты вернешься». Евгений протянул лапу, показывая на одноразовые иглы. Мол, клятву дам. На крови. Ведьма кивнула. «Ладно. С этим договоримся. И расходы, если будут, возместишь. Понял?» Евгений и не сомневался. Уже согласен. Рамира. Магия, как известно, похожа на уголовный кодекс. И если потрудиться, можно найти обходные пути для любого закона. Но и попасть можно нехило. И попасться. Но когда на кону такая цена? Маркус дней 10 колебался, но потом принял решение. Ему надо обязательно разыскать Евгения, вот сейчас, не дожидаясь родов, потому что потом надо будет действовать, и быстро, и уже начинать готовиться. Все шло не по плану. Сначала доступ к деньгам ограничили, потом откуда-то взялась эта невеста без места. Мало того, стала жить в доме Евгения. Какие там баталии каждый день разыгрывались, это надо было видеть. А лучше не видеть. Бабы начинали утро со склоки, а заканчивали бы каждый день дракой. Марина терпела просто потому, что была беременна. Не то б точно сцепились две кошки бешеные. Ругались они постоянно. А Беатрича еще и глазки ему при этом умудрялась строить. И... Маркус иногда думал, что надо бы и уступить. А что такого? Вот Евгений соблазнил Марину, почти невесту Маркуса. Нет-нет, сейчас бы Маркус с ней не связался. Внучка ведьмы – плохая партия. Но тогда-то он ничего не знал и Марина была почти его. Они даже спали вместе. А сейчас у Маркуса есть возможность отомстить. Надо соблазнить невесту Евгения. И снова нет. Жениться на ней Маркус не собирался. Что ж он, дурак, что ли? На шлюхе можно жениться только за очень большие деньги и с полным пониманием последствий. А вы как думали? Если баба привыкла лгать и гулять, она так и дальше делать будет. Предательство, оно или есть в характере, или его нет. Вот ежели оно есть, ты бабу хоть золотом обложи, хоть цепями обверти, а все одно с рогами будешь. Про Марину, так сказать, уже и можно. Да, Евгений выгоднее Маркуса. Но жить-то тебе не с деньгами, а с человеком. Ты свой выбор сделала, но и не обессудь. Маркус точно знал, от женитьбы на Марине он постарается избавиться. И от бабки ее придумает, как увернуться. Да тут и придумывать не надо. Донести на них и все дела. Или есть даже вариант получше. Если он пройдет, вот Маркус и решил прощупать почву. Есть раздел магии, который очень не одобряют. Все, просто все. Уж очень она своеобразная. И закон эти маги нарушают намного чаще остальных. И подпольной деятельностью не брезгуют, и... Да кто ж его знает, почему еще король так ополчился на некромантов. Но магия — это под строгим контролем. Более того, шаг вправо, шаг влево, блокировка магии и быстрая смерть. Если человека отрезать от его дара, все, все будет кончено очень быстро. Но тем не менее, на 500 магов один становится некромантом. Это нормально, это логично, это противовес алтарной магии. Может, еще и поэтому маги не любят некромантов. Потому что некромантия — единственное, что может нарушить магию алтарей или линий. В природе все справедливо. Есть заяц, есть волк, есть окунь, а есть и акула. Но кому ж из зайцев и окуней это понравится? Магам не нравилось, а потому все некроманты, которые попадали под учет и контроль, жили как на цепи. Нет-нет, их никто не принуждал, не унижал, не оскорблял. И вообще самая лучшая клетка – золотая. А что магию контролируют? Ну так и применить ее в криминальных целях намного проще, чем ту же магию воздуха. Вариантов каждый выдаст с десяток. Тут и махинации с наследством, и политика, и шпионаж, и даже военное дело. Обычно некроманты предпочитают сытость и уют сомнительному криминалу. А чего дергаться? Работы хватает, причем по профилю. Уважение обеспечено, дворянство дают, правда, только личное. Но тут своя оговорка. Если у аристократов с их родовыми алтарями маги рождаются, считай, в каждом поколении, то некроманты хоть и могут появиться в одном и том же роду, но разделять их будет поколений 10, а может и больше. Потому и учитывать их сложно. Если некромант легко теряет контроль над своей магией, его найдут и приставят служить государству. А если нет? Ситуации бывают разные, а криминальный мир всегда рад таким ценным специалистам. И есть у подпольных некромантов одно преимущество. Они не скованы законами, ограничениями, установлениями, а потому от них можно ждать большего. Им какая разница? За подпольную некромантию все равно казнят. А потому они спокойно проводят такие ритуалы, от которых шарахается любой легальный некромант. И жертвоприношения в том числе практикуют. И ритуальные пытки. Да много чего интересного. А иногда без всего этого успеха не достичь. Маркус коснулся звонка. И за забором тихонько звякнул колокольчик. Самый обычный средний квартал. И такой же средний дом. Единственное отличие – у его хозяина нет ни собаки, ни кошки. Вообще никакого домашнего животного. Но это ж и не обязательно, правда? Правда. А еще правда в том, что животные не любят некромантов. Кошки шипят и фыркают, собаки воют. Правда, только когда некромант применяет свою магию или когда чувствует ее остаточный флёр. До соседей он уже не доходит, а вот в пределах дома его контролировать не всегда удается. Долго ждать не пришлось. Послышались шаги, и калитка открылась. Маркус во все глаза уставился на... некроманта? Или это его слуга? Вот ведь, стоит что-то такое невысокое, лопоухое, с носом картошкой, круглыми серыми глазами и растрёпанными соломенными волосами, тощее и нескладное. Некромант? Да он обязан. Просто обязан быть высоким черноволосым и черноглазым, с орлиным носом и горделивой осанкой. А это что за пародия? Но... скажите, Тил Рамос, это вы? Видимо, что-то из эмоций отразилось на лице Маркуса, потому что парень фыркнул. Ну, я. А вы кто? Тил никто. А, ну, другие ко мне и не ходят. Парень явно издевался, и улыбка у него мерзкая. Почему-то с одной стороны у него два клыка выросло. И так это неприятно выглядит, что Маркус аж поёжился. «Проходите, Тил, никто. Гостем будете». Маркус и прошел. Выбора-то не было. На что похожи двор и дом некроманта? Да ни на что. Ни зомби тебе у порога, ни черепа на заборе, ни костей на полу. Самый обычный домик холостяка. Самый обычный садик, в котором даже сорняк растет печально и нехотя. Уселся Тил Рамос за стол. Руки перед собой сложил. Посмотрел наивными глазами. «Ну и чего вам надо, Тил никто?» Маркус ненадолго замялся, а потом рукой махнул. «Ладно уж, пришел сам. Чего теперь ломаться?» «Вот». И выложил на стол сверток из носового платка. Тил Рамос повел над ним рукой, не прикасаясь. И вот тут-то впервые сползла с него маска дурачка. «Кость». Фаланга указательного пальца. «Мужчина. Лет 40. Мертв уже лет 20». «Да». «И?» «Мне нужно по этой кости найти здравствующего родственника, самого близкого». «Это реально». «Но». Тон у некроманта был такой, что стало ясно. Без оговорок не обойдется. «Чуточку противозаконно». «Пусть так. Значит, это просто будет дороже. Я правильно понимаю?» «Почти-почти». Маркус сдвинул брови. Но некромант уже отбросил свою дурашливость и заговорил жестко. «Сделать поиск я могу. Но чем дальше клиент, тем менее четким будет место». Маркус покривился. «Другой мир? Этот человек не на Рамире. Смогу только дать координаты мира. Дальше вам уже к портальщику, Тил, никто. А в другом мире я буду искать невесть кого и где?» Некромант пожал плечами. «Магия тоже имеет свои пределы. Вам мало?» «Мало». «Зачем вы собираетесь искать этого человека?» Маркус скривился. «Убить?» «Ну...» «Тил никто. Хватит сжаться, как девка на сеновале. Считайте, что вы на приеме у лекаря. Не расскажете честно, не получите помощь. Хватит тратить мое время на глупости». Вот теперь некромант был настоящим. Таким настоящим, что Маркус едва не описался от страха. «Да-да. Вроде и не изменилось ничего. И лицо не поменялось. И глаза. И волосы некромант не приглаживал. Но такая волна холода от него пошла, такой леденящий душу ужас, что Маркус икнул и непроизвольно поднял к горлу руку. Хоть так защититься. Показалось на миг, что к шее его примериваются чудовищные черные челюсти. Некромант кивнул. «Значит, убить. Не буду спрашивать, чем он вам насолил, но предлагаю кое-что другое. Я могу наслать на него, ну не порчу, но нечто подобное, по кости родственника. Если у вашего потеряшки будут проблемы, они, скорее всего, приведут его к смерти». «Хм, Идея была интересной, но... Скорее всего, те же оговорки, что и с поиском. Это другой мир. Кстати, вы уверены? Да. Другой мир неизвестно где. Как далеко? Какова там насыщенность ли силы? Никаких гарантий не дам. Здесь, на Рамире, после такого проклятия человек может сломать голову на ровном месте. Там может сломать, но может и выжить. Маркус вздохнул. Ладно, давайте я еще подумаю. Не стесняйтесь. Думайте, сколько вам заблагорассудится, вальяжно разрешил некромант. И реквизит ваш заберите. Маркус взял кость и сунул ее в карман. Да. Или ему находят мир, или... Скажите, а если я еще принесу останки? Можно будет указать место точнее? Да хоть весь скелет. Не поможет. Маркус вежливо попрощался. Оставил гонорар за консультацию на столе и ушел. Обидно. Просто обидно. Такие планы. И все напрасно. Самое обидное. Евгения найти было бы несложно. Он заметный и яркий. Такой нигде не потеряется. Но ведьма даже не знает, в какое животное он превратился. Не успела как следует разглядеть. Что-то некрупное и смехом. Точно. И кого искать? Кошечку? Собачку? Хомячка? Маркус подозревал, что искать он будет долго и безуспешно. Может и правда заказать порчу, и пусть кто-то свернет и жену шею. Опять же придется ждать родов. Есть ли в мире справедливость? Маркус подозревал, что он ее не дождется. Россия. Что такое тихий семейный вечер? Это когда сонно бубнит телевизор, показывая хорошую советскую комедию. Когда вкусно пахнет пирожными, которые Соня наделала в микроволновке. Когда Марта и Еня наперебой таскают их и скачут по дивану. Причем то Марта отбирает безе у Ени, то он у Марты, но не ссорятся. Она верещит, енот верещит, и оба счастливы по уши. Правда, и перемазаны по те самые уши. Но это ладно. Можно их потом будет в одну ванну запихнуть. Вот ведь. Раньше Марта верещала и купаться не любила, а сейчас она усердно моет енота, а енот моет малышку, и опять оба счастливы. Звонок в дверь в этом вечере вот совершенно лишний. Евгений насторожился, поднял уши, принюхался и принялся на глазах распушаться в меховой шар. «Сеня! Мало тебе было гаду? Хорошо же, добавим!» Соня посмотрела на очень злого енота, на дверь. «Семён?» Евгений злобно застрекотал. «Эх, ему бы на 5 минут остаться наедине с этим типом. Он бы его!» Соня подумала еще немного, а потом решительно прибавила громкость телевизора. «Мартышка, 5 минут и пошли купаться!» «А что?» «Она купала ребенка. Имеет полное право». Разговаривает телевизор, льется вода, бесятся енот и ребенок. Она имеет право не слышать никаких звонков. И телефонных, и в дверь. Да всяко. И, кстати, дверной звонок у нее стоит на минимуме. Да-да. Соня в свое время разорилась на хороший домофон и хороший же дверной звонок. Именно из-за Марты. Засыпал ее ребеныш плохо, а вот просыпался хорошо. Позвонит какая-нибудь зараза не вовремя, и у малышки весь режим на смарку, а у матери 300 метров нервных волокон на перемотку. Горю помогли тихие и мелодичные звонки, похожие на кошачье мурлыканье. Трезвонь, не трезвонь. Примерно через 10 минут все переместились в ванную. Количество звонков на телефон достигло приятной цифры 50 и продолжало расти. Сеня, который умаялся звонить в дверь, решил перенести нагрузку с рук на ноги и принялся колотить в дверь ногами. Ага, в дверь, в подъезде, в котором живет Ника Вячеславовна. С другой стороны, есть же экстремалы, которые пытаются покончить жизнь самоубийством максимально экзотичным способом. Почему бы не быть и Сине? Тем более, что Ника Вячеславовна уже поднималась по лестнице. Да не одна, а с участковым. Всю же ведьминская кровь, она в любом мире сказывается. Не будет никогда Ника Вячеславовна колдовать и зелье варить. Но вот устроить в своей жизни ровно то, что ей нравится, запросто. И если ей нужен участковый, уж поверьте, он или окажется рядом, или сможет приехать через 5 минут после звонка, или рядом будет проходить отряд ОМОНа, да кто угодно. В данном случае рядом проходил участковый. «Так, беспорядок устраиваем». Сеня, не успев опустить ногу, изобразил добропорядочность на лице. «Нет, я бывшей жене алименты принес, а она вот не открывает». «Алименты?» — громко умилилась Ника Вячеславовна. «Ну давай, переводи, при мне прямо. Сонькин телефон-то знаешь? Или подсказать?» «Она трубку не берет. А вдруг с ней что? Или с малышкой?» Ника Вячеславовна нахмурилась, а потом сама постучала в дверь. «Соня, открой! Соня!» «Минуту!» — отозвался женский голос. «Сейчас, Ника Вячеславовна, что-то случилось?» Соня открыла через пару минут. Марта, вытертая и переодетая в пижаму, уже сидела в кровати. Евгения тоже вытерли. Но енот посмотрел на списочный состав, а потом помчался в ванную, где и прыгнул в остатки мыльной пены, впитывая ее всей шкурой. «Ника Вячеславовна, что случилось? Я ребенка купала, не слышу ничего. Она же визжит, бесится». «А тут супруг твой алименты принес», — тут же сдала Сеню Ника Вячеславовна. «А что, на телефон уже перевести нельзя было?» – удивилась Соня. «Ты же всегда так делал». Сеня надулся. «Да если бы в одних алиментах дело было. Ему же Сонины подписи на бумагах нужны были. Он и папку с собой взял». «Сейчас переведу. И ты мне распишись», – решил он. «Распишется. Куда денется? Ясно же, что эта дура читать ничего не будет». Сеня демонстративно зашел в приложение, перекинул деньги, закрыл его и завизжал, словно свинья под ножом. Евгений атаковал неожиданно, как и положено настоящему боевому еноту. Вылезти из ванны, подмигнуть Нике Вячеславовне, чтобы та отодвинулась от Сени, но и участкового отодвинула, и вперед. Да не кусать. Зачем? «Вы знаете, сколько литров воды на своей шкуре может принести енот? Нет? Попробуйте для начала на маленьком йорк-терьерчике, а потом умножьте в разы. Потому что Евгений воду принес и донес. Вылетел перед Соней, словно защищая ее, грозно заверещал и встряхнулся. Соне это не повредит, она уже мокрая. Кстати, очень симпатично выглядит. Ради этого и искупаться не жалко. А вот Семёну вода полетела хорошо, качественно. Семён, незнакомый с таким коварством, завизжал, отшатнулся, поскользнулся и шлюпнулся на задницу. «Хряп!» – печально сказал сотовый телефон, приземляясь на плитку. «Кррр!» – отозвался енот, приближаясь к Сёмочке Семёну с видом «загрызу и не замечу». «Сонька, забери от меня эту тварь!» А вот отползал Семён быстро. Если бы проводилось соревнование по ползанию на ягодичных мышцах, точно бы первое место занял. Жаль, не сверзился в лестничный пролет. Площадка великовата оказалась. Но кто так строит? Евгений бы его с огромным удовольствием с лестницы спустил. Не получилось. Разве что вокруг походил. Мордой пару раз толкнул. Порычал. Ну хоть так. Ничего. Он пока кое-чем другим займется. Енот ухватил зубами папку из дорогой малиновой кожи и юркнул за спину Нике Вячеславовне. Участковый, посмеиваясь, помог несчастному Сене подняться. «Что ж вы так? Сразу видно, что не собачник». «Эта тварь на меня напала! Немедленно пристрелите его!» Напала? А покусы где? И погрызы?» Участковый как раз был собачником. У него дома жили эрдельтерьеры, симпатичная мелкая дворняга. И енот ему тоже нравился. А что? Не хуже собаки. Вон как хозяйку защищает. А что встряхнулся, это всем собаковладельцам знакомо. После чистой ванны же, не после грязной осенней лужи он встряхнулся. А мог бы и так, запросто. Считай, площадку помыли. Сначала енот ее водой окатил, потом Сеня по... штанами вытер. Сеня замялся. «Я... может, он бешеный?» «У Евгения есть все справки и прививки», – парировала Ника Вячеславовна. «А у тебя? Вдруг животное от тебя чего подцепит? Вон глаза какие! Сейчас выпадут! Точно больной!» За ее спиной Евгений осуществлял подлог. Бумаги из папки Семена были уже изъяты, и сейчас Евгений упоенно превращал в конфетти несколько листов Сониных конспектов. Им такие сразу на кафедре выдавали, распечатанные. И валялись они у Сони, и собирали пыль годами. Ренессанс, возрождение. Да кто спорит, все это прекрасно. Но только когда занимаешься изучением искусства с удовольствием и по призванию, а в противном случае, да пропади оно трижды пропадом. Евгений об этом не знал, но это было и неважно. Сам он еще не настолько хорошо читает. А Ника Вячеславовна ему уже шепотом пообещала показать все знакомому юристу. «И телефон?» «Телефон вы сами уронили». «И... а где мои бумаги? Сонька!» «Кррр!» Ника Вячеславовна сделала вид, что отнимает у Евгения папку, и торжественно издевательски вручила ее Сене. «Смотреть за своим добром надо, а не пачкать на лестнице!» Сеня взвыл уже вовсе нечеловеческим голосом. В папке некогда это было договорами, счетами, да и Сонины документы там уже лежали. Ее признание, ее отказ от алиментов, мировое соглашение и прочие радости юридической практики, уже подписанные лично им и даже заверенные знакомым нотариусом. Сейчас это была такая симпатичная бумажная труха, обрывки и огрызки размером не больше 5 миллиметров в диаметре. «Сонька!» «Я это не ела», — открестилась Соня, которая начала уж вовсе нагло хихикать. «Оказывается, и так можно, когда рядом с тобой симпатичный боевой енот, а еще подкрепление из Ники Вячеславовны и участкового». «Точно не ела! Я свидетель!» Ника Вячеславовна смотрела на Сеню, как людоед на миссионера. «Съесть бы, но кто знает, где и чего этот тип набрался. С другой стороны, если получше поварить, а потом прожарить, не сойдет?» «Сговорились!» Сеня выглядел уж вовсе бешеным. «Хоть ты лови и уколы делай насильно». «Ты алименты перевел? Вот и мотай отсюда!» — рыкнула на него Ника Вячеславовна. «Что думаешь, тебя тут чаем поить будут?» Евгений, который под шумок успел еще и чуточку пометить Сене ботинок, посмотрел на нее сукаризной. «Чего шуметь-то? Он еще не все сделал, что хотел». Сеня плюнул на площадку и рванул вниз по лестнице. «Какой пылкий мальчик!» — прокомментировала его исход Ника Вячеславовна. Испорченный ботинок Сеня обнаружил только у машины и взвыл еще громче. «Сонька! Зараза!» Прошлый раз он попал. Джип только на металлолом, одежду на выброс. Да еще и владелец «Газели» оказался таким... Содрал в компенсацию все, что мог, вплоть до морального ущерба. И, судя по сумме, мораль там прищемили. Полностью, от ушей до пяток. Таких денег слону бы хватило на реанимацию. Сеня, может, и не поехал бы сегодня к Соньке, но мама позвонила, и Лона к ней в больницу приходила, принесла фрукты и сладости. Такая милая девочка. «Сеня, у тебя еще вопрос не решен?» Сеня пообещал маме решить его и поехал. Да, и вопрос не решил, и контракт с Рим-Инкос волочной енот изодрал в клочья. А у них директор такой педант, с ума сойдешь, пока тебе новый переподпишут. Что самое обидное, если бы эта скотина папку погрызла, Сеня бы у Соньки компенсацию потребовал. Папка-то дорогая. Между прочим, натуральный морской скат, серебряные уголки, застежка, индивидуальный заказ. Реально дорого. Я нашла папку для документов за 212 тысяч рублей, но понимаю, что это не предел. И самое плохое-то что? Где ключи от автомобиля? Где? В настоящий момент ключи покоились в объемистом кармане Ники Вячеславовны. А чего Сеня их без присмотра бросает? Ну, почти. Купил брелок, прицепил ключи к поясу. И так ходит. У него эти ключи болтаются, как вот то самое. А что? Раньше мужчины гульфики делали королевских размеров и бриллиантами расшивали. Мол, смотри, дорогая, у меня какой. А сейчас ключи от джипа повесить можно. С теми же целями. Сеня повесил. Евгений отцепил под шумок, пока вокруг топтался. Не то б он до Сеней палкой не дотронулся. Нужна ему эта медуза. Тьфу! Ключей не было. Евгений уже спустил их в унитаз. И сейчас они мирно уплыли в канализацию. А вовсе не застрянут нигде. Джип открываться отказывался. Ладно, сейчас он такси вызовет. Сеня протянул руку к поясу, на котором висел и телефон. И взвыл еще громче. Ну да. Телефон раскололся, ключей нет, документы сожрал енот. Оставалось только бессильно выматериться и отправиться ловить такси. Хорошо, хоть бумажник был в кармане, его енот не тронул. Деньги вымокли, но карты-то целы. Но ботинки. Между прочим, настоящие Мора Монгстрап от Амадео Тестони. Болонья. Туфельки из кожи аллигатора стоят от 40 тысяч долларов. Он с этого енота шкуру спустит на ботинки. Но в том-то и беда, что туфли этой марки абсолютно, вообще, непромокаемы. Поэтому влажности Сеня не ощутил. А вот запах... Запах ощутили и он, и таксисты-слуги. А все Сонька, вот ведь дрянь какая! Как он только мог на ней жениться? Соня закрыла дверь за участковым и упала на диван. «Еня, ты чудо! Но как этот придурок отползал?» Евгений согласно заворчал. «Хорошо отползал, хорошо, но мало. Надо бы подальше. И вообще, не мог он с лестницы сверзиться. Евгений же старался, ну как мог. Интересно. Что за документы этот гад притащил? Ладно, Ника Вячеславовна расскажет. А пока Евгений отправился в соседнюю комнату, где под шумок крепко уснула Марта. Взял в зубы футболку и принес ее Соне. «Ой, и правда, я вся мокрая». Как-то в полусхватке и не заметила, а вымокла Соня прилично. Женщина стянула футболку, сняла бюстгальтер и шутливо погладила енота по носу. «Так, отвернись, я стесняюсь». Евгений едва и правда не отвернулся. «Ну, есть на что посмотреть, очень даже есть. Был бы он человеком, он бы сейчас с огромным удовольствием и погладил, и пощупал. И вообще, может, заклинание можно будет снять? Как же ему надоело быть енотом?» Рамира. Марина чувствовала себя отвратительно. Ее мутило и тошнило, раскалывалась голова, накатывала противная слабость. Явно несовместимость сил. Такое бывает. Или второй вариант. Если ее ребенок будет девочкой, то это будет очень сильная ведьма. Или. И в том и в другом случае Марине приходится плохо. Она-то вообще не ведьма. В ней только кровь ведьминская. А самое обидное, что разобраться не получается. Сейчас у малыша самая лучшая защита сама Марина. Ее аура, ее тело. И это тело активно требовало кушать, жрать. Желательно, вот прямо сейчас посреди ночи. А что? Ночью нажраться, с утра потошнит и порядок. Но Марина так устала от этой тошноты. Вот сейчас ей хотелось бананов и обязательно с медом. Намазать и медленно откусывать по кусочку, чтобы два вида сладости. Марина честно лежала 5 минут. 10. Потом желание стало вовсе уж непереносимым, и она махнула рукой. Позвонить прислуге? Ах, если бы! Это вокруг Евгения слуги прыгали и всячески ему угождали. Надо было, ночью прилетали по первому же зову, но не к ней. Дворецкий так и объяснил. Простите, Литта, а никак, у слуг прописан ночной отдых. Дежурного оставить? Так хозяин за это доплачивал. А вы будете? Ах, вы не можете распоряжаться деньгами. Вот и людьми тоже не распоряжайтесь. Чего вам не хватает? У вас в покоях есть все. Вам приносят, что вы пожелаете. Но бегать по вашей воле не станет никто. Просто потому, что и вы тут никто. И вообще, если бы ребенок точно был от Евгения, а вы, как вы вообще могли ему изменить? Вот по порядочности вашей и отношения. Вслух дворецкий этого не сказал, конечно, но и так все было ясно. Марине оставалось только скрипеть зубами и считать время до родов. Долгое, очень долгое еще время. Вот станет она тут хозяйкой, она всех этих хамов в клочья разнесет, вдребезги и напополам, если они сами не уйдут, конечно. Дворецкий точно уйдет. Он уже об этом сказал. Он служит роду от, а не всяким разным, которые умудрились лечь под хозяина. Бабушка могла бы помочь, но ее-то как раз и нельзя было привлекать. Марина даже не представляла, на какие рычаги пришлось надавить Маркусу, чтобы никто не стал копаться в ее родословной. Маркус еще. Но почему нельзя жениться на ней сейчас? Все она понимает. Но замужем она бы чувствовала себя спокойнее. Ух уж эти родовые заморочки. Марина горестно вздохнула, завернулась в халат и потопала вниз по лестнице. Где находится кухня, она знает. Пойдет да и возьмет себе, что захочется. К примеру, бананы и мед. Она точно знает, там все это есть. А беспорядок слуги уберут, никуда не денутся. До кухни-то Марина дошла. А вот зрелище, которое она там увидела, надолго отбило у нее охоту к бананам и меду. Потому что на стуле без штанов расположился Маркус От с вальяжно раздвинутыми ногами, а между ними на полу сидела совершенно голая Беатриче. Рядом с ней стояла столь желанная Марине банка с медом. Только вот намазан он был вовсе не на банан. Зато слизывала женщина его с большим азартом. И обоим участникам происходящее очень нравилось, судя по позам и выражениям лиц. «А... ха!» Марину согнула и снова вывернула наизнанку. Какие уж тут выяснения отношений, когда такая беременность? Если бы на прелюбодеев ведро с водой вывернули, был бы такой же эффект. Маркус подскочил на стуле, заехал Беатриче в ухо коленкой и взвыл. А вот не надо так дергаться в сложный момент. Женщина ведь может и перепутать что-то с бананом. Только зубы щелкнули. Судя по вою Маркуса, если и не укоротили ему банан, то сильно травмировали. Марина и рада бы гордо сбежать. Да вот беда, ее опять стошнило. Так что она пронаблюдала и как Маркус исследует пострадавшее место, и как Беатрича ощупывает лицо. Нет, не будет синяка. А потом, даже не накинув халата, разворачивается к Марине. «Ты сюда чего приперлась, идиотка? Тебя звали?» «Ты...» Марина даже и не придумала, что сказать в ответ. «Я законная невеста Евгения, а ты тут никто и никем будешь. Вот вернется Эйжен, я попрошу его признать твоего ребенка, а тебя выкинуть прочь, на родную помойку. Нужна ты тут, как бобру Волторна». «Да я... ты шлюха!» «И вовсе даже нет. Беатриче выпрямилась во весь рост. «Мне и Маркус предложение сделал». «Как?» – задохнулась от ярости и возмущения Марина. «А вот так. Потому что я настоящая женщина, а ты – скучная серая плесень, которая только пузом и может взять». Что бы еще сказала Беатриче, неизвестно, потому что Марина, лишившись последних слов, резко толкнула ее двумя руками в грудь. Беатриче, которая была в изящных тапочках на высоких каблуках, ахнула, взмахнула руками и полетела спиной назад. И наступила тишина. Первым опомнился на этот раз Маркус. «Марина! Беата!» «Ах, уже Беата!» — рявкнула на него Марина. «Да?» Маркус молча опустился на колени перед Беатричей и коснулся ее шеи. Поискал пульс. Безуспешно. Падение с высоты своего роста тоже опасно. Особенно на кухне, где много массивной мебели. К примеру, колода для разделки мяса. Стояла она себе стояла. И вот дождалась удобного часа. Беатриче лежала. И висок у нее был странно вдавлен внутрь. А глаза смотрели неподвижно, совсем неподвижно. «Ты ее убила», — тихо произнес Маркус. Марина дернулась, словно от ожога. «Я не... как?» Может, она бы и устроила истерику, но Маркус поднялся с колен, посмотрел ей в лицо и вдруг влепил пощечину, сильную и жестокую. «Ай!» Боль отлично отрезвляет. Марина схватилась за щеку. «Ты что?» «Я? Живо приходи в себя, дура! Или смерти хочешь?» Щека болела и опухала на глазах. Марина замотала головой. «Не». «Вот и я не хочу, чтобы тебя убили. Тело здесь оставлять нельзя. Поэтому мы сейчас унесем ее и спрячем». «Куда?» Марина даже заикаться стала. Маркус сильно не задумался. «Туда, где ее точно искать пока не будут. Да и запах мертвечины подозрений не вызовет. Фамильный склеп рода От». Если б Маркус не навещал его недавно, чтобы взять кости с саркофага Николаса М. От, он бы и не подумал о таком варианте. Но вот сложилось. Думать ему вообще пришлось очень быстро. «Вот Марина». Вот Беатриче. Первая – его надежда на будущее. Вторая – орудие мести Евгению. Неприятно, что с Беатриче получилось именно так. И в постели с ней было хорошо. И не только в постели. Но это не важно. Сейчас вообще не важно. Если Беатриче пропадет, ее будут искать? Вряд ли. Разве что Евгений, если вообще вернется и вспомнит. В остальном она никому не интересна. С роднёй она не общалась достаточно давно. Близких у нее нет, детей нет. Уехала. И кто ее знает, куда именно? Куда-то. Она нам не докладывает. Да и кто еще спрашивать будет? Если кто-то узнает, что Марина убила Беатриче, что будет? Тюрьма. Будет тюрьма. Потом после рождения ребенка. Или казнь, или каторга. В случае с Мариной это одно и то же. Отдадут ли ребенка Маркусу? Никогда. Им даже пожениться не разрешат. В законе прописан запрет для таких случаев. Если ребенок будет от Маркуса, тогда его могут отдать отцу. Только вот этот ребенок ему и даром не нужен. А если ребенок от Евгения, тогда Марине каторга. Ребенку опека короны до совершеннолетия. И Маркус к деньгам рода От никак не подберется. Ладно, еще когда ребенок окажется от Евгения, Маркус женится на Марине, станет законным опекуном малыша. Тут и доступ к деньгам будет, тут никто и не возразит. Но для этого Марина должна быть живой и на свободе. Значит, надо спрятать труп. Маркус сам не справится. Это ж надо не просто тело оттащить, надо еще следов бы не оставить. Склеп рода От находится достаточно далеко от дома, может, метров 300 до него, даже больше. И хорошо еще, что он есть. Закапывать тело где-то в саду Это уж вовсе никуда не годится. Это не роман. В приличном саду садовники водятся. И свое место работы они знают. И свежую могилку не пропустят. Марина тихо завыла. Маркус примерился выдать ей вторую пощечину. Но женщина заткнулась сама и принялась для разнообразия икать. Мужчина огляделся. «Так, халат здесь, тапочки тоже. Ладно, ему хватит, на улице достаточно тепло. О своей одежде Беатриче тоже позаботилась. Накинула халат. Больше ничего из ее вещей на кухне нет. Разве что тапочки. Тапочки Маркус хозяйственно прибрал к себе в карман. Марина тоже одета». Маркус выдохнул, наклонился и подхватил с пола тело Беатриче. «Чего стоишь? Давай двери открывай!» «Эк!» – вежливо ответила Марина. И пошла открывать двери. Что ей еще оставалось? Беатриче оказалась жутко тяжелой. Маркус перекинул ее через плечо и тащил, согнувшись в три погибели. Марина шла вперед и светила ему под ноги, чтобы не споткнулся. Все же парк, дорожки. Не мог Евгений все замостить и оставить только розы в катках. Нравится ему естественность. А Маркусу теперь по этой природности ноги бить. Обо все корни спотыкаться. Зараза. Склеп рода Ут появился словно из-под земли. Да он и был построен под землей. На поверхности только вход и изящный купол. Основное сооружение уходит глубоко вниз. Так и задумывалось, чтобы можно было потом еще пару ярусов достроить. «Оцарапай меня!» «Что? Я не могу!» Маркус скрипнул зубами и сгрузил тело на траву. Ножа, естественно, с собой не было. Пришлось обойтись ближайшей острой веткой и прижать окровавленный палец к замку. А как иначе? Все приличные склепы зачарованы на кровь, родовую. Есть и неприятный побочный эффект. Глава рода всегда может узнать, кто и когда заходил в склеп. Но главы рода сейчас временно нет, так что можно хоть об этом не волноваться. «Я тут подожду». Марина умоляюще сложила руки перед грудью. «Чтобы тебе плохо стало? Или тебя нашел кто-то?» «Эк». «Идешь за мной. Фонарик можешь оставить. Там есть свет». «Откуда?» «Иди за мной». Маркус поморщился. Вот еще он тут лекции по родовой магии не читал. Есть способы. И в склепе, если что, проходит лей-линия. И на подпитку скромного заклинания освещения еще хватает. И для сухости тоже. И для циркуляции воздуха. А как иначе сюда можно было бы войти? Тут же задохнешься. Марина об этом не знала. И ожидала чего угодно. Сырости, грязи, вони. Нет, мраморные ступеньки плавно уходили вниз, и на них, кажется, даже пыли не было. Маркус спустился на четыре пролета вниз, повернул налево, потом еще налево, и вот они, саркофаги, красивые, мраморные, с надписями простым черным шрифтом. Николас Ут и Линда Ут, Ларон Ут. Их много. Очень много тех, кто отдал роду свою кровь, тех, кто пришел из других семей, но тоже стал от, пусть не по крови, но по сродству. Как та же мать Евгения. Где-то здесь и предки Маркуса. Впрочем, они сейчас мужчину не интересуют. Свободный саркофаг Маркусу не подойдет. Надо что-то... О! Верона Л. От. Упокоилась не слишком давно, может, лет 20. Истлеть еще не успела. Запах никого не встревожит. Саркофаг стандартный. 1,5 метра. Так что места на двоих хватит. Маркус положил тело на пол и кивнул Марине. «Один я с крышкой не справлюсь. Сдвинь ее на меня. Она достаточно легко отходит, а я подхвачу». Прошлый раз, когда он лез за прахом Николаса, он с собой и веревки взял, и блоки. А если просто так все это двигать, есть хороший шанс уронить крышку на пол и разбить. Мрамор же. Тут тебе и шум, и беспорядок. Обойдемся. Марина всхлипнула, но к нужному месту подошла и крышку толкнула. И тихо-тихо осела в обморок. Труп 20-летней давности — не самое приятное зрелище. Маркусу не до нее было, он крышку придерживал, это важнее. Верона От оказалась некрупной, да и время прошло, так что второе тело к ней Маркус запихнул без особых усилий. «Простите, девочки, надеюсь, не поссоритесь». Последними в саркофаг отправились тапочки Беатриче. В сухом воздухе склепа голос его звучал жутковато. Маркус аккуратно задвинул на место крышку и принялся приводить Марину в чувство. Не на себе ж ее тащить вверх по лестнице. Она тяжелая, пусть идет своими ножками. Вот, очнулась, уже глазами хлопает. «Маркус! Ох!» Огляделась, поняла, что ей это не приснилось, и решила опять уйти в обморок. Маркус похлопал ее прямо по синяку, который уже начал наливаться. «Марина, вставай! Некогда разлеживаться!» Марина точно была другого мнения, но щека болела просто ужасно. Ее опять тошнило, а Маркус еще и добавил. «Думаю, я тебе чая принесу, с лимоном, чтобы не заболела». Это помогло. Марина кое-как поднялась, почти повесилась на Маркуса и с его поддержкой затопала вверх по лестнице. Маркус только вздохнул. В комнате он сгрузил Марину на кровать и ушел за чаем, видимо, зря. Но надо было проверить, чтобы на кухне тоже не осталось следов. Мало ли что. Маркус сделал чай, убрал все, что было открыто, вытер все, что было измазано, и вернулся к Марине. Только вот за это время к ней еще и склочность вернулась. Подставшая была по дороге. «Ты с ней спал? Я видела!» «Не спал. Но ведь и правда, не спал же. Активно бодрствовал». Марина смутилась ненадолго, но быстро восстановила позиции. «Ты и она! Я видела, как она тебя облизывала!» Маркус поморщился. Укус до сих пор болел, а залезать-то и некому. Марине это лучше не предлагать. Целее будешь. «Милая, я мужчина, а ты сейчас не можешь ответить на мои потребности». Марина захлюпала носом. «Я думала, ты меня любишь». «Я тоже думал, что ты меня любишь. Не остался в долгу, Маркус. А ты ждешь ребенка от другого мужчины. И я вынужден с этим мириться. Если бы ты знала, как мне больно». Марина захлопала ресницами. «Ну так-то... Но это же она. А что можно ей, то нельзя другим, правда же? И заметь, я сделал все, чтобы тебя спасти, чтобы помочь. И ты меня еще упрекаешь. Если бы я вас не застала, я бы ее не толкнула». Маркус хмыкнул. «Беатриче бы все равно тебя спровоцировала, Марина. Так или иначе, она тебя ненавидела и хотела, чтобы тебе было плохо. Она и меня-то соблазняла, чтобы тебе насолить. Ну а я поддался, потому что хотел отомстить Евгению. К ней у меня никаких чувств не было и не будет. Иначе я не стал бы тебе помогать». «Правда?» «Да, любовь моя». Маркус шептал разные глупости. Марина слушала и млела. А Маркус хладнокровно думал, что надо бы сегодня еще наведаться в комнаты Беатричи и собрать ее вещи. И увезти. А потом как-то намекнуть, что она сама уехала. С любовником, например. Никто и не удивится. А Марина? Дура она. Дура. Но ее пока убивать еще рано.